Спустя минуту Лиза бежит. Рюкзак мерно бьется за спиной. Мимо огромной серой реки, мимо любимого краеведческого музея и нелюбимого зоопарка, замедляясь только к мечети. Бело-зеленому, на вид совершенно невинному теремочку с серпами на маковках. Нужно было раньше свернуть. Зачем подошла так близко? Мечети опасны. Разве можно Луну так близко к звезде подносить? Кто так делает? Приходится вильнуть влево, подальше от тускнеющих золотых отблесков, поближе к приземистому органному залу. Лиза благодарна ему всякий раз, как видит его. Обычно-то органу нужен собор, а соборы Лиза не любит еще больше, чем мечети. Она не может в них находиться. Она теряет в них свою единицу и становится пустой вереницей нулей. Архитекторы этого зала, им Лиза тоже благодарна, изо всех сил избавились от соборности. Даже крылья органу подрезали, и слава богу. Она останавливается перевести дыхание, провожает взглядом гаснущие фонари. Взгляд упирается в маленькую дверь. Внезапно что-то толкает ее под ребра. «Иди туда, там не заперто, иначе догонят и схватят. Спрячься». Не давая себе одуматься, Лиза толкает дверь и оказывается в длиннющем коридоре, битком набитом другими дверями. «Настоящая НР-выборка», — ухмыляется Лиза. Но никаких формул для вычисления нужной двери не потребуется, потому что одна из них открыта, а значит, Лизе туда. Прижмурив левый глаз, разом взмокнув, Лиза проносится в зеркалах безлюдного вестибюля, вбегает в зал с органом. Тут снова никого, но над органом горит маленький маячок. Лизу несет через море стульев и прибивает прямо к скамеечке органиста. Сквозь органные трубы тоже просачивается свет. Ей вдруг становится ужасно интересно, что там светится. Она огибает гигантский инструмент, отражаясь разом во всех отполированных дочисто, Владимир Сергеевич был бы доволен, цилиндрах, входит в приоткрытую дверцу и забирается по узкой лесенке. Позади органа совсем не так страшно, почти ничего блестящего, только тянутся по стенам бесконечные абсциссы и ординаты тонких деревянных реек. Лиза глубоко вдыхает рассеянное в воздухе дерево. Воздух прохладный и влажный. Дерево тут хорошо. Хорошо и Лизе. Тесно, и никого нет. Лиза так долго мечтала о комнате, которая была бы сделана точно по ее размеру, что теперь вдруг чувствует себя дома. Она валится на узкий пол, уже лежа стягивает себя рюкзак, и, чуточку жалея, что не успела пересчитать сияющие цилиндры, сворачивается вокруг рюкзака, как дракон в своем логове. Во сне ее обволакивает смутно знакомая музыка. Эта вода вокруг плещется, догадывается она, пытаясь справиться с набегающими волнами. Они ясно пахнут оттертой до блеска грозой, хотя растут и растут, пока не начинают захлестывать ее целиком. Но стоит только понять, что они никакого вреда ей не причинят, и перестать сопротивляться, как ее выносит в тихое место. Шторм будто остался за стеклом, исполинские пласты сизой воды ворочаются там и тут, а вокруг нее тишь да гладь. Сквозь тучи прямо над головой пробивается столб света. Он пронизывает всю зеленую глубину до самого дна, и Лиза опускается по лучу, как по веревке, и свободно возвращается по нему на поверхность, снова осматривается, глядит в небо. И поднимается все выше и выше, пока шторм не остается далеко внизу, не превращается в мирно бормочущее серое существо, призванное оберегать и лелеять ее. Зеницу ока бури. А потом вода снова становится музыкой. И она, еще не открыв глаз, понимает, что очутилась в той самой пьесе Яна Пахомова, которая днем раньше переселилась из Ютьюба прямо ей в голову. Лиза не торопится открывать глаза. Она растягивается на полу, утыкается носом в теплый рюкзак, пропахший деревом, и лежа на животе лениво удивляется. Звуки просачиваются со всех сторон, но наушники ей не нужны, можно не прятаться. Она так бы и лежала, но придется поспешить. Сейчас уже почти 7, а ей еще в порядок себе надо привести. Стараясь не скрипнуть, Лиза выскальзывает из-за органа и замирает, допивая последние звуки. Органист сгорбился на своей скамейке. Длинные волосы падают на лицо, длинные руки доглаживают клавиши. А чуть позади на стене Лиза видит еще одно лицо. Видит и не может поверить. «Ну, не бывает так, да и все». Наверное, она слишком громко вскрикивает, потому что органист отрывает взгляд от клавиш и смотрит прямо в ее сторону. Встряхивает головой, неторопливо протирает очки, будто не видя ее, потом концентрирует на ней взгляд. «Сейчас будет скандал», — понимает Лиза и пятится вдоль кресел. Ей во что бы то ни стало нужно прочитать, что написано под тем лицом на стене. И очень нужно в туалет. Еще пара шагов, и можно будет уже сорваться и бежать. Лиза знает, где здесь туалет. Можно будет запереться. Органист не Катька, он, наверное, не станет ломиться в дверь. «Салфетки есть влажные. Дать?» — спрашивает вдруг он. «Дать», — откликается она и немедленно пугается. Не столько своего мгновенного ответа, сколько категорической неправильности собственного голоса. Пустой зал отвергает этот странный непривычный звук, отрыгивает его ей в лицо. Неужели Лизу подменили, пока она спала? Сквозь рукав она ощупывает шрамы, которые немедленно отзываются протяжным зудом, и чуточку успокаивается. По крайней мере, тело на месте. А с голосом так уже было. Тогда бабушка дала ей омерзительное молоко с медом. Лизу вырвало, и голос вернулся. Внутри головы, как в пещере, эхом разносится. «Бабушка! Бабушка! Бабушка!» Сгорбившись над рюкзаком, почти таким же, как у нее, только зеленым, органист вытаскивает пачку салфеток. Встает, снизу из зала он кажется почти исполинским, и осторожно опускает пачку на край сцены. Лиза впервые в жизни чувствует себя лилипутом. Она потихоньку подбирается к салфеткам, гипнотизируя пачку, чтобы та не свалилась со сцены в проход. И только ощутив в руке знакомую податливость, почуяв резкий, такой знакомый запах, Лиза вдруг вспоминает. Ровно неделя прошла с тех других салфеток. Хорошо, что Лиза очков не носит, иначе пришлось бы снять их, и она окончательно перестала бы видеть, что происходит вокруг. Лиза ревет и злится на органиста. Лучше бы наорал. Ревет и думает о том, что она увидела на противоположной стене зала. Поразительное совпадение. Очутившись в туалете, Лиза снова и снова прикасается к лицу мокрыми ледяными ладонями, пока не перестанет течь из носа. Разглядывать противные красные пятна времени нет, строго говорит себе она, скидывает и убирает в рюкзак толстовку и брюки, моет шею и подмышки, меняет трусы. Вот и пригождаются влажные салфетки. Оставшимся квадратиком протирает ноги тщательно, как бабушка, бабушка, бабушка, учила. Ступню, пятку, между пальцами. Волосы грязные, под волосами поселился запах застарелого пота. И Лиза с трудом расчесывает и заплетает две косы, чтобы хоть как-то проветрить затылок. Чистит зубы мылом из диспенсера. Начисто вытирает ботинки грязными носками и выбрасывает их, но внезапно передумав, двумя пальцами вытягивает их из свежего мусорного пакета, остро чувствуя ухмылку на распухших губах. Лиза везде найдет свежачок. Быстро простирывает носки в раковине и обсушивает бумажными полотенцами. «Пригодятся еще, нечего разбрасываться. Это тебе, Лиза, не просто не с уликами выкидывать. Ничему-то тебя, Лиза, не учит жизнь». Прыгая на одной ноге, она натягивает новые колготки, придерживая содержимое кармашков. Вылезает форменное платье, втискивает ноги во внезапно ставшие тесными ботинки, заворачивается в куртку и идет обратно в зал. Органист сидит, не шелохнувшись. Горб чуть возвышается над верхним рядом клавиш, загораживая голову. Он даже не оборачивается, пока она открепляет от доски, с усилием сгибает пополам и еще пополам, до плотной книжечки и запихивает в рюкзак афишу. Завтра, 1 декабря, концерт Яна Пахомова. Здесь. Эпизод 2269. Лиза несется так быстро, что пробегает церковную, приходится возвращаться.